Дорогие друзья, братья и сестры, все пришедшие, у нас вчера было детское такое торжество тоже, где дети приготовили очень много стихов, и думаю, что Иисусу было приятно смотреть на это детское участие, которое с трепетом готовились, учили стихи, учили гимны, и знаете, так вот, если весь мир погружен в том, чтобы как-то себя развеселить, желание христиан прославить Бога, и дети этой возможностью воспользовались. У нас главная тема Рождества была не только рассказать о событиях далекой древности, но и самим себе, душам своим также рассказать, кто же по сути родился. И мы хотели это рассказать на фоне имен, которые Библия приписывает Иисусу Христу. Дети, давайте вспомним, какие имена Иисуса Христа вчера были возвещены. Иисус есть свет, Лиза. Виноградная лоза, еще, да. Бог есть, Иисус есть хлеб, истинный, сшедший с небес, еще. Добрый пастырь, друг. Друзья, вот в именах открывается сама сущность Бога. Мы о Боге знаем лишь только то, что нам открыто в Писании, и мы, пользуясь стихами библейскими, рассказывали и детям, и друг другу утверждали это в сердцах, о том, кто же пришел в эту вселенную. Друзья, действительно, вот дома, думаю, сможете прочитать Евангелие от Матфея, 1 главы, Евангелие от Луки, где очень ярко описана история, когда и ангелы приходили с неба, возвещали роду человеческому, кто пришел, что это родится Спаситель, который спасет людей от грехов их. И много различных имен, и старались это как-то возвестить. Было и такое тоже действие, когда детям предложили на фоне сердец написать качества, которые Бог примет. То есть такие сердца Бог возьмет с собой на небеса. И они писали на этих двух сердечках все добрые качества. Любовь, милость, организованность и много-много таких добрых, которые, как нам кажется, достойны будет, чтобы Бог забрал нас на небо. А потом, вы знаете, мы же говорим, что Бог есть свет. Взяли один фонарик, и оказалось, что посреди добрых качеств, там невидимыми чернилами было написано корысть, зависть, ссоры. Внешне посмотришь, сердце чисто, ну прямо сейчас сразу в небо забирай. А приглядишься, Бог своим светом осияет, и может оказаться там совсем не то, что нам хотелось бы показать Богу. Друзья, как мы должны ходить перед Богом, чтобы ни одного какого-то грязного пятнышка не оказалось? Друзья, и мне, как в продолжение, может быть, детского этого служения, хотелось еще одно имя оставить и детям, и взрослым, которое записано в нескольких местах Священного Писания. Одно из них я прочитаю из Пасторового послания Тимофею, 4 глава. Апостол Павел, подводя итог своему служению, говорит такие слова. Второе послание Тимофея, 4 глава, 7 стиха. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Дети, какое имя Иисуса Христа вы сейчас услышали? Праведный судья. Друзья, родился тот, который станет для всех поколений, всего рода человеческим, человеческого, праведным судьей. Он не всегда, как мы, может быть, сейчас кажется, вот лежал в ясельках на соломе, вырос. Он прожил жизнь, оставил много чудесных притч, он совершил много чудес, но и еще он оставил праведный суд на земле. На его фоне многие люди увидели себя, что не такие уж они чистые в своем богопонимании, в своем поклонении Богу. И вы знаете, первые, кто подали голос на то, чтобы распять Иисуса Христа, были далеко не грешники. Были те религиозные лидеры, которые стояли у власти, и вы знаете, неугоден им, вот в свет Христов настолько проникал в душу, они не выдерживали этого взгляда праведного судьи. И тогда пришло такое на сердце им решение, лучше избавиться от такого, и они его распяли. Но это распятие для нас, для всего рода человеческого оказалось спасением. Друзья, и действительно, праведный судья, он даст один-единый даст правильную оценку жизни каждого человека и делам, и поступкам, и нашим намерениям, и нашим помыслам. Друзья, действительно, чтобы стать таким милостивым, праведным, верным первосвященником, ему нужно было стать человеком. Послание к евреям об этом открывает во 2-4 главе. 2 глава 16 стиха. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова, посему он, Иисус Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Друзья, чтобы быть действительно милостивым и верным первосвященником, Бог, который объявил о своей любви, должен был пережить эту школу земной жизни, земной доли. И действительно, друзья, Он теперь может сострадать, может оказывать милость, может понимать душу человеческую. Мы, люди, часто молимся: «Господи, ну пойми, мне так тяжело, вот без греха так тяжело жить, вот сегодня согрешу, а потом покаюсь». Друзья, не может такого быть, чтобы Бог лишил христианина силы поступить праведно. Некоторые говорят: ну да, из двух зол надо выбирать меньшее. Друзья, у праведника совсем другой выбор, там не надо выбирать из зла. Есть еще один путь, который без греха. И чтобы этот путь принести на землю, Христос должен был стать человеком. Он родился, чтобы принести на землю праведный суд Божий, где не люди будут взвешивать поступки, оценки. У нас много лицеприятия, у нас много какой-то мелочности, а Бог праведный судья. Он взвесит дела каждого, взвесит помыслы, намерения каждого и даст ему верную оценку. Но чтобы таким быть, он должен был стать человеком. Послание к евреям, 4 глава, с 13 стиха. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Друзья, и еще прочитаю из Евангелия от Иоанна, 5 главы, 26 стиха. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал власть, дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий». Ну, можно было бы так рассудить: ну, Господи, Тебе там хорошо на небесах, Ты же не понимаешь, как нам здесь тяжело, как нам трудно прожить. Ну как, попробуйте прожить без греха, а как? Но в том-то весь суд и будет состоять, что Христос был на земле человеком, и Он знает, как прожить, как пройти по этому минному полю, чтобы ничто не задеть, потому что Он Сын человеческий. Мы говорим иной раз: Господи, ну Ты умолись до нас. Нет, друзья, это мы должны умолиться до Него. Он стал ниже раба, Он смирил Себя, быв послушным до смерти и смерти крестной, чтобы стать милостивым и верным первосвященником. Друзья, Ему нужно было прожить эту земную долю. И даже когда висел на кресте, и Ему предлагали обезболивающее средство, Он не воспользовался этим. Он был Сын человеческий, но был Богом, но страдал как человек. Когда-то дьявол подошел к нему и говорит: ну ты как Сын Божий, сделай из этих камней хлебов, и не торт какой-то там, не какие-то удовольствия, насущное, для тебя же это нужно. В пустыне после 40-дневного дней поста он говорит: не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Как сейчас многие падают в заработках за хлебом насущным и готовы поскупиться совестью, лишь бы только для себя, о себе, а Христос не так. И Он будет праведно судить всю вселенную. У Него верные весы. Когда-то в Евангелии от Матфея, 25 главе, сказана такая притча о том, что Он будет время, когда поставит овец и козлов по разные стороны. Одним скажет: придите, благословенные, в царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Праведники скажут, когда? Когда мы это видели? Он говорит, то, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. А другим, которые по другую сторону скажут, а вы идите в огонь вечный. Они, я, говорит, был болен, и вы не посетили меня. Был наг, и вы не одели меня. В темнице был, и вы не пришли ко мне. Они скажут, когда? Он говорит, когда вы не сделали одному из малых сих, то не сделали мне. Мы ждем, когда какой-нибудь великий человек придет, мы тогда сможем оказаться верными, тогда сможем благотворить. А Бог говорит, вот вам малые, несите их, помогите им. Это вы сделаете как для меня. Кто благотворит нищему, тот дает взаймы Богу, так написано. Друзья, и действительно, Бог принес сюда праведный суд Божий. Друзья, и ангелы, уже в Откровении читаем в 19 главе, с 1 стиха. Ангелы пришли в восторг от этого, от того, что было связано с Иисусом Христом. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы множество многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя, спасение, слава, честь и слава Господу нашему». Ангелы восхваляют Бога в торжеством, так наполнены их души. А за что, друзья? Читаем дальше. «Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и изливал, и взыскал кровь рабов своих от рук ее». Друзья, как осудить лукавство? Как осудить притворство? Друзья, нам, людям, так легко бросить что-нибудь в глаза, какой-нибудь поступок, и кажется, это человек хороший. Но Бог, как праведный судья, и ту любодейцу, которая должна была принадлежать Богу, а жила угождая и Богу, и мамоне, не пройдет такое в небо. Бог осудит такую. Два сердца, кажется, два одинаковых, но одно попадет на небо, а другое нет. Бог осудил в лице Иисуса Христа эту любодейцу. Друзья, Бог явился нам как судья, явится как судья праведный. Мы можем отличаться национальностью, внешним видом, материальным положением, но Бог даст оценку каждому, кто как жил и кто как служил Богу. И этот суд связан с единой личностью, с Иисусом Христом. Вот такой родился для нас, во благо нам. Кто делает доброе, милость и мир, постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия, мир тому. Тому нечего скрывать. Тот выйдет перед взгляд святого праведного Бога, ему нечего скрывать. И наоборот, как страшно явиться, если у тебя что-то есть нечистое. У тебя есть двойная жизнь, тайные поступки. Друзья, но если это есть, можно выйти и сегодня сюда, сказать, исповедать Господу все свои преступления, все свое лукавство, всю свою двойную жизнь. И Бог, как милостивый первосвященник, сможет нам это простить. Друзья, это торжество для каждого человека искупленного. И для нас, христиан, когда мы где-то нечествуем имя Божие, мы можем прийти к такому милостивому и верному первосвященнику. Я для детей расскажу, как это может быть, ну, кто же может быть судьей в этом деле? Дети, послушайте такое. В одной семье жило два брата. И вот один был такой задиристый, и, ну, постоянно, ну, как-то вот подзуживал другого брата. И, а тот терпел. Ну, и уже не хватило, сорвался и начал драться с тем, который его подзуживал. И в этот момент заходит мама. «Ты за что бьешь брата? Кто больше виноват? Как вы скажете? Тот, который искушал, или тот, который начал драться? Который начал драться, он виноват. А тот, который его искушал, не виноват. Так кто же все-таки, кого наказывать? А мама видела только поступок одного, а другой там не видела, как тот ему искушал. Вот здесь нам нужен судья праведный. И Бог знает не только видимую внешнюю нашу жизнь, Он знает наши мысли, наши поступки. Однажды в одной семье было так, что принесли яблоко, и брат говорит: одному из сыновей. Говорит, раздели яблоко, но дай так, чтобы было у тебя по-христиански поступи. Раздели яблоко и подали брату своему. Он говорит, папа, а как это? Ну вот, говорит, попробуй так вот, разрежь яблоко, и если одна половинка будет больше, отдай брату своему. Это будет по-христиански. Он подумал, Папа говорит, отдай яблоко моему брату, пусть он разделит. Скажите, кем вырастет этот мальчик? Предприниматель, да? Коммерсант. Друзья, а Бог будет взвешивать все. У него не пройдет ничто нечистое. Бог родился младенцем, но он стал для нас Господом господствующих, Царь царей. И мы идем навстречу тому, кого Библия называет Судья праведный. Слава за это Богу. Аминь.